Поражение. Повержены румы. 32. В ближайшей земле. Но после своего поражения они одержат верх. 33. Сура Ар-Рум. Священный Коран. 15 апреля 614 года от Рождества Христова персидские войска после 20-дневной осады вошли в Иерусалим. Повержены румы, городские церкви были сожжены, многие реликвии, в том числе животворящий крест и копье Лонгина, были вывезены в столицу Ирана, Ктесифон. Повержены румы в ближайшей земле. Через два года сасанидская армия под командованием Фарухана Шахрвараза вторглась в Египет и завоевала его. Персы продолжали победоносное шествие до самого поражения под Иссой в 622 году от войск Ираклия I, где византийский император одержал победу над войском Ирана. Но после своего поражения они одержат верх. С тех пор удача отвернулась от персов. Но после своего поражения они одержат верх. 10 лет спустя, в марте 624 года, Василевс Ираклий попрощался с Босфором и покинул Константинополь, чтобы ударить в самое сердце персидской державы. Два мира сошлись в последней битве. Византийская армия после зимовки двинулась на Кавказ через Арран, держа в руках копья и шепча молитвы. Следуя вдоль реки Аракс, византийцы подошли к Нахичевани и разрушили город. После этого греки дошли до столицы Атропатены, города Ганзак. Войско византийцев уничтожило сам город и храм огня, в котором горел огонь священников, Азер Гушнасп. Погас огонь, зажженный самим Заратуштрой. Попытки персов контратаковать не увенчались успехом. Ираклий разбил одну за другой три персидские армии. В 626 году персы предприняли попытку захватить Константинополь в союзе с аварским каганатом, но и авары, и персы потерпели поражение под стенами византийской столицы. Еще не пришло время Константинополю покориться, еще не родился тот, кто отнимет у греков их славу. Византийский император Ираклий заключил союз с хазарским каганом Зиевилом, который в том же году напал на персов, перейдя через Кавказские горы и осадил Тифлис. Ираклий начал наступление в центр Ирана и направился прямо к Ктесифону. Решающая битва произошла у развалин древней Ниневии. В этом сражении победили греки. После поражения под Ниневией персидской армии больше не существовало. В 628 году Ираклий опустошил шахские дворцы Беклал и Бебдах. Он разграбил резиденцию шахиншаха Хосрова II Первеза, где были найдены 300 византийских знамен. Император предложил Хосрову заключить мир, так как не мог атаковать Ктесифон из-за истощения сил византийского войска. К тому же персидская столица была хорошо защищена, и греки понимали, что персы будут стоять до последней капли крови. Вместо этого Ираклий решил отправиться на север и в марте 628 года вновь захватил столицу Атропатены Ганзак. Потерпевшее поражение сасанидская армия взбунтовалась и свергла Хосрова II Первеза. Новым царем стал его сын Кават II, прозванный Шируе, львенком. Он заключил мир с византийцами, но вскоре умер, не процарствовав и года. Граница между двумя царствами и обреченными мирами была восстановлена по состоянию на 602 год. Христианам был возвращен животворящий крест и другие реликвии, захваченные персами в Иерусалиме в 614 году. Так рушилось одно из великих царств. Великие беды пришли на персидскую землю и оросили ее кровью, слезами и потом рабов. После той войны ни персы, ни греки, истощенные ненавистью друг к другу, не смогли противостоять нашествию копьеносных наездников, пришедших из Аравийской пустыни. Зобер вместе с терпящей поражение за поражением армии персов отступал к столице Ирана. Словно заговоренный, он глотал железо, оставлявшее на его теле рисунки, и в бессильной ярости видел, как его отряд тает один за другим, словно лед под жарким солнцем. Каждый раз после стычек с греками, в арьергарде отступавших войск, он один или с несколькими выжившими воинами своего отряда догонял основные силы. В войске персов царили хаос и смятение. Солдаты бежали и сбивались в разбойничьи банды. Офицеры грабили крестьян и сбегали с поля боя, бросая вверенных им людей. После битвы у Ниневии оставшийся без своих солдат Зобер отступил со шметками персидского войска к Тиспуну, так персы называли Ктесифон. Город был наводнен беженцами, мужчинами, женщинами, плачущими детьми, умирающими стариками. Священники и воины, ремесленники и купцы, аристократы и простолюдины, люди и ревущие от голода животные смешались в одно месиво на радость дьяволу Ахриману. Матери продавали детей, сыновья отбирали хлеб у немощных отцов, обезумевшие от страха священники молились Ахура Мазде, но больше не верили в то, что он услышит их молитвы, и в отчаянии отрекались от своей веры. Страх перед нашествием греков и их местью поселился в городе. В Тиспуне воцарилось зловоние скала, пота, крови, слез и горя. В хаосе и сумятице Зобер решил собрать небольшой отряд, таких же, как он, сирот, без скала и двора, и пойти на север, следуя за отступающими византийцами. Он, имеющий бессмертие, жаждал быть убитым. Все потери, пролитая кровь, битвы и слава потеряли смысл, когда он узнал о заключенном мире между греками и персами. Позор поражения был страшнее смерти. Иранской армии больше не существовало. Все, кто мог держать оружие в руках, разбрелись по окрестностям Тиспуна, Нишапура, Гиркана, Ганзака, Кирманшаха, Багуана и других городов. Зобер смог найти только 10 воинов, согласившихся идти с ним. Среди них был его давний друг Ардашир, сын погибшего военачальника Сухраба, у которого когда-то служил Зобер. На другом берегу канала Нахраван со своим отрядом стоял молодой тысячник византийской армии, хилиарх Константин Эфестион, и смотрел на столицу ненавистного врага. Он был молод, красив, богат, любил охоту, лошадей и фехтование. Константин пошел по стопам деда и отца, начав службу в армии с низших чинов. Но проявил себя как храбрый воин и быстро поднялся до звания сотника и далее тысячника. Его черные кудрявые волосы были похожи на львиную гриву, и сам он обликом был похож на молодого греческого льва. Константин Эфестион сражался под стенами Ниневии, убил персидского военачальника, захватил в плен множество воинов и обоз. В отличие от покойного отца, молодой Эфестион не был жесток. Он не издевался над пленными, не насиловал ни маленьких девочек, ни мальчиков, в наложницы брал только вдов. Свои мысли он спрятал в молчании, страсть спрятал в битвы, а любовь глубоко в сердце. В последней войне он потерял отца, которого редко видел, но за смерть которого хотел, а точнее должен был отомстить. Он знал, что Димитрия Эфестиона и весь его отряд убил легендарный персидский гунт Салар Зобер, больше похожий на черта из ада, чем на человека. Именно за ним, за убийцей своего отца, Константин прошел весь путь от Эфеса до Ктесифона. Император Ираклий решил идти той же дорогой, какой он вторгся в Иран. Земля запомнила его следы. Копыта греческих коней ступали по тем же тропам, что они прошли раньше. Зобер не знал, куда идут греки, поэтому сразу же повел свой маленький отряд в Ганзак. Им понадобилось меньше времени, чтобы прийти в столицу Атропатены, поэтому в разрушенной крепости они оказались на день раньше византийцев. Зоберу и Константину было суждено встретиться в священном городе Заратуштры. Город был разрушен, сожжен, унижен и изнасилован. Дома стояли черные от копоти пожаров. Голодные животные разбрелись по окрестностям, На улицах сидели старики с пустыми от горя глазами и смотрели внутрь своих пустых душ. Девушки, испорченные византийцами, брели по одиноким улицам с таким же разбитым взглядом. Мужчин не было, даже мальчиков. Их всех убили, а кого не убили, того забрали и свои, и чужие. Из мужского пола остались только никому не нужные старики и одичавшие псы, кидавшиеся на людей без страха. Даже быков и баранов либо съели, либо угнали. Зобер и Ардашир подошли к разрушенному храму, в котором когда-то горел священный огонь. «Почему Ахура Мазда не защитил наш огонь? Почему Бог отвернулся от нас?» — причитал Ардашир. «Неужели все наши жертвы, тысячи воинов Ирана, пали зря?» «Не зря, и ты это знаешь. На войне как на войне. Мы разрушаем их храмы, сжигаем их церкви, ломаем кресты, хватаем их женщин. Теперь пришла наша очередь вкусить месть греков. Боги не воюют, воюют люди», — ответил Зобер. «Если мы были готовы к победе, то должны были быть готовы и к поражению». Из уцелевшей рядом с храмом лачуги к ним вышла женщина в грязных лохмотьях, бывших когда-то белой одеждой священников. Она подошла к Зоберу и взяла под уздцы его коня. Зобер молча смотрел на нее. Лицо женщины было перепачкано землей и сажей, но в ней были какие-то знакомые черты. Он никак не мог вспомнить, кто же она и где он ее видел. «Ты не узнаешь меня, Зобер? Я Азермедохт. Ты спас меня, убив румского хелиарха, моего отца. Помнишь? Вот мы опять встретились». «Что ты тут делаешь? Городу движутся румы. Здесь опасно». «Я знаю. И поэтому пришла сюда. Меня прислала Дарья. Ты ведь знаешь, о ком речь?» Ардашир удивленно смотрел на Зобера и на эту странную женщину, но не решался спросить у друга, кто это. «Дарья?» «Зобер, ты не должен оставаться здесь и не должен сражаться с греками. Так велит Дарья. Эту и следующую войну мы проиграли. Надо уходить». «Я не могу! Я хочу сражаться и умереть! Мы не для того взяли оружие, чтобы бежать! Ведь ты же сама видишь, что они осквернили огонь священников, твой огонь, который ты должна была беречь. А я? Что делать мне? У меня ни дома, ни семьи, ни отца, ни матери. Куда мне идти? Только ждать, пока румы меня убьют», — сам себе ответил Зобер. «Какое тебе дело до огня? Даже мы, священники, потеряли веру. Здесь ты можешь убить того, кого не следует лишать жизни. Послушайся меня. Я только передаю тебе слова Дарьи. Лучше возьми меня с собой и пойдем к Гирканскому морю. Возьми меня в жены и увези отсюда. Там нас никто не достанет. Я буду твоей семьей, я буду твоим домом. Ты не просто так спас мне жизнь». «Женщина, я спас тебя, но не для того, чтобы ты мне указывала, что мне делать. Хочешь идти к морю? Иди, тебя никто не держит. А мы будем сражаться в последний раз. Здесь я хочу умереть. Сиротой родился, сиротой и погибну». Он грубо оттолкнул ее ногой от своего коня. «Тебе еще рано умирать. Твое время не пришло». С этими словами Азермедохт повернулась и скрылась среди развалин храма. «Кто это?» — наконец спросил Ардашир. «Жрица. Я освободил ее из румского плена. Забудь! Нам нужно готовиться к встрече с врагом!» Маленький отряд смертников даже не стал выставлять часовых на стенах сожженной крепости, а просто лег спать, втайне надеясь, что их прирежут во сне. Зобер спал на жестком полу, обнявшись со своей ненавистью и держа в руках меч. Через бойницы лунный свет проникал в зал крепости, где спали осиротевшие без войска солдаты. Зобер сквозь сон почувствовал чье-то легкое движение и попытался пошевелиться, но его сковал паралич. Сквозь закрытые веки он видел, как молочный свет луны превращается в женскую фигуру в белом платье с черными волосами. Она бесшумно подошла к нему и наклонилась так, чтобы он увидел ее лицо. Это была Дарья. «Здравствуй, мой любимый свирепый Саваран. Молчи, не пытайся ничего сказать. Ты все равно не сможешь произнести ни слова. Только слушай меня. Когда-то, давным-давно, когда ты еще не появился на свет, дьявольская часть твоей двойной души жила в том прекрасном саду на дне моря, который ты видел. Я не знала тогда, какая тебя ждет судьба, и даже не знала, что есть еще одна половинка твоей души. В это время меня пригласили на свадьбу того румского офицера, которого ты убил. Хотя за свою жизнь ты убил много офицеров и солдат, поэтому даже не вспомнишь, о ком я говорю. Я взяла много дорогих подарков, надела свое самое лучшее платье из воды. Там, где Итиль впадает в меня. И отправилась далеко от родных берегов, к другому, мужскому морю. На саму свадьбу я опоздала, но те, кто позвал меня, нуждались в помощи. Жена того грека не могла забеременеть. Тогда меня попросили найти ей мужскую душу, от которой она сможет зачать сына. Дело в том, что тот хелиарх был бесплоден, у него была женская душа, спрятанная в мужское тело. Он мог только насиловать и убивать, но не был способен подарить жизнь». Итак, я согласилась помочь и привела душу той девушки в свой сад, к тебе. Через 40 дней она забеременела от того демона, что сидит в твоем теле и не дает умереть. Потом пришла очередь и твоей души отправиться в мир людей. Фаранак тебе уже рассказала, как ты появился на свет. Ты родился в один день вместе со своим сыном. Ты и он ровесники, но ты его отец. Удивился? Конечно же. Ты об этом ничего не знаешь. Я представляю, каково это узнать, что у тебя есть сын, который одного с тобой возраста, к тому же враг. А теперь самое главное. Твой сын сейчас скачет сюда в войске Василевса Румов, чтобы заново захватить Ганзак и убить тебя. Он думает, что так отомстит убийце отца. Я прошу тебя об одном. Уходи отсюда, не сражайся с ним. Вы оба дороги мне». «Я послала к тебе Азермидохт, чтобы она отговорила тебя. Но ты ее не послушал. Я сама пришла к тебе, мой милый, чтобы просить тебя не сражаться с ним. Это великий грех, если сын убьет отца или отец убьет сына. Даже я, богиня, не знаю, чем может закончиться ваша битва. Вот такие дела, мой милый дьяволёнок».